Анафима. Пролог. Книга первая. Анафима. Начало архива. Дата. Конец лета. 3301 год Н.Э. Название архива. Анафима. Миссия. Рекрутинг. Комментарии архивариуса. Иногда, когда кажется, что мир рухнул, взгляни на звезды. Возможно, ты только в начале своего пути. Тишину и покой чаще нарушили хруст лесной подстилки, шелест листьев и два тяжелых дыхания. Мелькали деревья, овраги сменяли равнины, с глухим стуком смыкались челюсти, из раза в раз оставаясь ни с чем. Вонзить клыки в плоть, насытиться за чужой счет, чтобы прожить еще один день, вот удел хищника. Выскочив на просеку, кроль скользнул меж ног в кожаных сапогах, нырнул под повозку и был таков. Волка же встретила стена из щитов и копий. Зверь пригнулся, фыркнул, он был голоден, однако инстинкты подсказывали. Существа, вооруженные блестящими клыками и завернутые в мертвую кожу, опасны. Янтарные глаза волка сверкнули из-под лобья. Не оборачиваясь, он сделал несколько шагов назад, а затем белой тенью скрылся в чаще. «Большая зверушка», — хмыкнул сидящий в дилижансе молодой парень, одетый в иссиня-черную мантию, расшитую золотым орнаментом по канту. «Хах, это ж разве зверь?» — смех один. Трусливая нынче тварь пошла, не то, что 10 лет назад, зевая, махнул рукой хозяин каравана. «Вы о чем, господин Муриш? Ну ты даешь, маг!» Брови торговца взлетели вверх. Об этом глашатай на каждом углу кричали. «Ты из какой дыры вылез?» «В Академии высокого волшебства учился, книжки читал». «Мало читал, значит, раз историю своей родины не знаешь, эх, путь не близкий, буду рад послушать умудренного жизнью человека». Губы волшебника растянулись в доброжелательной улыбке. С удовольствием проглотив комплимент, Муреш поерзал, устраиваясь поудобней, и плеснул вина в чарку. Дилижанс купца был просторным, настоящий дом на колесах. Здесь было несколько компактных спален, ванная, а также камин, рядом с которым, устроившись в мягком кресле, так и тянуло потрепать языком. Подобную роскошь могли себе позволить лишь зажиточные граждане и члены гильдии магов. Караван шел из столицы, города Лофос, к северной границе империи. До Великой войны полуостровом правили 4 феодала, хоть это ты, надеюсь, слышал, слышал. Так вот, каждый из них правил своей стороной. Один на севере, второй на западе, третий на востоке, а четвертый на юге, будь он неладен. В те времена, ежели решишь в чужой удел ехать, столько охраны брать приходилось, что никаких денег не хватит. Мало того, что леса кишмя кишели химерами охочими до человеческой плоти, так еще отщепенцы всякие, которым среди честных граждан не место, как тараканы сновали туда-сюда. Освежив из чарки горло, пересохшие от гневной тирады, купец машинально сунул руку во внутренний карман и нащупал колоду. Он слыл заядлым игроком и уже хотел оборвать разговор, навевающий неприятные воспоминания, партийкой в карты, однако вовремя опомнился. Не будь перед ним волшебник, Муреш без зазрения совести обчистил бы его до нитки. Простой народ знал, против магии никакая ловкость рук не поможет. «Сложно было», — кивнул маг, подталкивая торговца продолжить рассказ. «И не говори». Окончательно подавив желание достать колоду, хозяин каравана продолжил. Устав от страха перед чащей, владыка севера предложил остальным 3 феодалам объединить усилия, чтобы под корень скосить всю опасную нечеловеческую мразь, но тщетно. Только западный лорд и откликнулся. Неужели остальные испугались? Да если бы. Вон, глянь. Купец ткнул пальцем в наемника, сопровождавшего караван. То был рыжий коренастый мужчина с голубыми глазами и длинной неухоженной бородой. Изрядная мускулатура создавала впечатление, будто под кожей связка стальных прутьев. Коренной житель Востока, пояснил Муреш, силы на 10, а коли в ярость впадет, святых вон выноси. Уж ежели смелых ищешь, держи путь на восток. Токма они воду пуще суши любит, океан им дом родной, и накормит, и оденет. Идти в лес они не захотели, а юг, на вопрос волшебника купец скривился. Прополоскав рот вином, он смачно сплюнул в окно. Не по-божески это, но, бесы они все, кабы сквозь землю разом провалились, остальным бы легче дышалось. Вы, Муреш, уже не раз южан ругаете, и не зазря. Я тебе так скажу, колдун, южане похуже вашего брата будут, сочти за похвалу. Маги по сравнению с этими змеями, праведники. Волшебник вопросительно наклонил голову. Вот как ты отнесешься к человеку, кто вместо того, чтобы химер бить, с ними обнимается? Удивлюсь, пожалуй. Эх, купец разочарованно махнул рукой. Все-то вам, колдунам интересно, да ново, юг, паршивое место, всюду яд и зловонье, а тамошние посреди этого амбре жить умудряются. Нет, конечно, за стойкость им честь и хвала, вот только от мерзости этой, они сами не лучше химер стали. Кожа оливковая, глаза черные, не огонька, а уж сколь хитрые и лживы. Муреш отвернулся к окну, настроение у него совсем испортилось. Спустя несколько минут, торговец буркнул в тронутые сединой, черные усы. Правильно говорят, родиться на юге, несчастье, остаться жить там, безумие. Как я понял, миром дело не кончилось, началась Великая война, говорю ж, продолжать разговор купцу не хотелось, но худой треп лучше доброй скуки. Зелень за окном развлекала слабо, осушив очередную чарку, Муреш перевел на колдуна остекленевший взгляд. Мы, северяне, всю жизнь с нечистью боролись, не уступали. Так нам еще прапрадед владыки завещал. Лорд севера, как услышал отказы востока и юга, сразу усмекнул. Надо бить. Вышел он к воинам своим да западным и молвил. Незамечающие произвола твари, или хуже того, живущие с ними в мире, недостойны называться людьми. Перво-наперво по востоку ударить решили, тяжелая битва была, многих тогда потеряли. Муреш задумался, пережевывая губы, а волшебник выглянул в окно, чтобы лучше рассмотреть рыжего воина. Да, взгляд у него суровый, с таким я бы даже спорить струсил, не то, что драться. Еще бы, торговец кивнул, тяжкий труд, да холодные ветра, свое дело знают. Их пехота, лучшая на полуострове. Враг встретил нас сталью, за каждую пять земли, точно за мать родную держался. Ударив кулаком по подлокотнику, хозяин каравана поморщился и боязливо повел плечом. Шрам от стрелы по сей день не давал ему покоя. Кабы не зима, мы бы не дрогнули. Восточные в своих бастионах укрылись, оставив нас на потеху пронизывающему ветру. Поле боя опустело. После этих слов Муреша, волшебник обратил внимание. У торговца нет половины безымянного пальца на правой руке. Последствия обморожения. Войну отложили до весны, хотели. Кто ж знал, что южный змей вмешается. С моря напал, в самую стужу, подколодный. Думал разом и нас, и восточных прибить, пока ослабли. Когда утром, из-за снежной завесы, появились черные косые паруса, дрогнули даже самые отважные сердца. Их корабли к самому берегу подошли, запела тетива, плетнем грянул ливень стрел. Восток пал раньше, чем зашло солнце. Последние слова Муреш сказал почти шепотом, стараясь как можно ярче передать картину, что порой всплывает в его кошмарах. Сойдя с кораблей, враг принялся за нас. От стрелы южанина защитом не скроешься, попадет, лопнет, выпустив зеленый туман, и спустя мгновение ты уже лежишь на земле, харкая кровью. То чувство бессилия, когда стоишь и просто ждешь смерти, а рядом люди, с которыми ты еще вчера делился мечтами о будущем, умирают один за другим. Отвратительно. Скажи, колдун, ты веришь в чудеса? Не сказал бы, а вот я поверил. Пришлось. Пока мы с парнями прижимались к земле и старались не дышать, мимо, как ни в чем не бывало, прошла фигура в длинной мантии. То был обозревающий небеса. Гранд-мастер гильдии магов, север умеет выбирать союзников. Тусклый огонек жирника вырвал из полумрака лицо торговца, растянувшееся в неприятной ухмылке. Энда, сильна она, магия, словно ничего другого и не нужно. Посланником сил высших, ступил повелитель чародеев на поле ратное, зло изгоняя, процитировал волшебник строку из книги «История магии». Вместо ответа, купец, кинув в рот пригоршню сухариков, закивал. «Мне эта история показалась слишком уж напыщенной и неправдоподобной. Все правда!» — резко выкрикнул Муреш, осыпав собеседника крошками. Обозревающий небеса как вышел, как взмахнул руками, так весь яд и исчез. Муреш создавал впечатление умудренного жизнью человека, знающего все на свете, однако стоило ему заговорить о магии, стало ясно, в ней он, полный профан, и про птицы из крови, тоже правда, кхах, ты бы это видел, на Великой войне столько кровушки пролили, что ежели ее в бочке закатать, то до самых небес башня получится, вот этой кровью ваш глава и воспользовался, себе подчинил, превратив в ужасных бордовых птиц размером с добрую собаку, мы моргнуть не успели, как эти твари закрыли собой небосвод. Им были не страшны ни сталь, ни стрелы, они бросались на врага, валили на землю и заклевывали до смерти. Хозяин каравана энергично жестикулировал, пытался имитировать звуки. Рассказ очень быстро стал походить на страшную сказку плохого барда. Маска невозмутимости на лице мага едва не треснула от наползающей улыбки. Поверь, Колдун, я никому из живущих не пожелаю враждовать с вашим грандмастером. Те голод и ярость, что источали демоны, потусторонние. Магия поставила точку в войне, подытожил волшебник. Во-во, можешь себе представить. Вы, чародеи, народ безучастный, все мирское вам чуждо, руку лишний раз подать брезгуете. Посему, когда обозревающий небеса на поле боя вышел лично, удивились все. Спасибо за рассказ, господин Муреш. Колдун учтиво поклонился, приложив ладонь к груди. В книгах такого не прочтешь. Историю пишет победитель, так что, ты это, помалкивай, понял? Мало ли чего тебе старый вояка мог ляпнуть. Есть один бог и один трон, и пред ними мы не устанем преклонять колени, закончил за торговца волшебник. Вечером пятого дня караван прибыл в самую северную точку империи. Деревянные колеса застучали по грубой брусчатке, кибитки и дилижансы окружили единственный в деревне постоялый двор. После изматывающей дороги людям хотелось плотно набить животы да завалиться спать. Волшебник вышел наружу вслед за Мурешем. Лошадей в конюшню, товар разгрузить, отставить жалобы. Вы-то сейчас кутить побежите, а мне до самой зари с заказами возиться. Шевелись, принялся командовать торговец. Вкусный здесь воздух, сказал маг, полной грудью вдыхая теплый аромат хвои, принесенный летним ветерком. Ясное дело, местные скотину не держат, благо если у кого курятник захудал и имеется, развел руками хозяин каравана. Сколько я вам должен? Забудь, колдун. Парень ты ладный, ветерану путь скрасил. Мне от этих 20 аур один не прибудет. Благодарю, вы тоже хороший человек, господин Муреш, волшебник сдержанно поклонился. Незаметно для себя купец улыбнулся в ответ. Было в светловласом маге нечто, вызывающее трепет и безоговорочное доверие. Ему хотелось открыть душу. Ну-с, и чем же завлекло выпускника Академии это захолустье? Я слышал, что здесь живет магистр магии, хочу нанести ему визит вежливости. Верно слышал, дитя истины, мой лучший покупатель, только ради него сюда и езжу. Неужто достопочтимый мэтр и на жилье с едой расщедрился? Дитя истины действительно учил магии всех желающих, причем бесплатно, это правда, однако правда и в том, что содержать себя студенты должны были сами. Таков был его, магистра магии, принцип воспитания. Купец прищурился, молодой волшебник, пусть и был одет с иголочки, однако ни узелка с вещами, ни кошелька при нем не было. Ехать в такую даль без гроша, значит, ехать в никуда. Был рад знакомству, вместо ответа произнес маг, хлопнув Муреша по больному плечу. Шрам от стрелы резкой болью отзывался на любое неосторожное движение, и хозяин каравана невольно зажмурился, однако спустя миг к нему пришло осознание, что боли нет, совсем. Купец шокированно открыл глаза, но волшебник уже растворился в наступающих сумерках. Из-за травмы, Муреш больше не мог поднять меч, стал бесполезен своему сюзерену. Ему пришлось потратить вознаграждение за участие в военном походе, чтобы начать свою торговую кампанию. Услуги врачей из гильдии магов стоили недешево, и плебейское дело почти помогло ему накопить. Ощупав плечо, Муреш ахнул, ведь от старой травмы не осталось и следа. Один денежная единица лампары. Один. Шум в глуши. Астра. Утро. Кто его вообще придумал? С трудом разомкнув тяжелые веки, я огляделась. Да, хотела бы я однажды проснуться где-нибудь в другом месте, не здесь. Робкие лучики зари, застрявшие меж шелковых занавесок, выхватывают из полумрака комнаты позолоченную мебель, обитую красной тканью. Я лежу на огромной, покрытой балдахином, кровати, под головой мягчайшая подушка. Как жаль, что я никогда здесь не высыпаюсь. Угораздило же меня родиться в дважды благородной семье. Почему дважды? Заубер, не просто аристократы, мы, потомственные волшебники. Три столпа, на которых стоит лампара, это престол, магия и церковь. Нет силы, способной противостоять этим китам. О чем это я? Ах да, сон. Мы с мамой живем в замке моего дядюшки. Здесь и слуги, и охрана, и проще говоря, народу тьма, не продохнуть. Прислуга всегда просыпается раньше хозяев и готовит дом к нашему пробуждению. Так заведено. Носится туда-сюда, разговаривают. Уж не знаю, как остальные, я в таких условиях спать не могу. Сотню раз просила дядю зачаровать мою комнату от шума, эх, к сожалению, для взрослых причитания 12-летней девочки, простой каприз. Снотворные зелья мне тоже не полагаются, видите ли, маленькая еще, будто я виновата, что у меня такой чуткий сон. Просыпаюсь от любого шороха. Такая черта больше бы подошла наемнице или странствующей волшебнице, но уж точно не высокородной леди, живущей в замке за высоченными стенами. К тому же, скажу по секрету, ладненько, я обожаю фантазировать перед сном. Стоит моей голове коснуться подушки, как передо мной распахиваются сияющие калейдоскопом красок врата воображения. Там я могу быть кем угодно, героиней, спасающей мир, великой путешественницей, что ищет край света, и даже, хи-хи, роковой красавицей, влюбляющей в себя одного принца за другим. Вот такая я мечтательная. Мыслительные марафоны обычно затягиваются на часы, и выспаться мне не удается. А что, я ведь не виновата, что в моей жизни совсем нет приключений. Вот и сегодня, утро началось с шума. Какой-то недотепа решил, будто пройти мимо моей комнаты, гремя не пойми чем, прекрасная идея. Ну держитесь, стану здесь главной, ни одна мышь пискнуть не посмеет. Доброе утро, госпожа Росса. Дверь распахнулась и в комнату, ровной колонной, вошло с десяток служанок в строгих платьях. Это бонны, женщины, специально отобранные из низших дворянских сословий, чтобы воспитывать благородных мисс. Одна начала вытирать пыль, безбожно громко переставляя предметы на комоде, другая отдернула занавески. Да, я может и не против была бы еще поваляться, однако у закона всемирной подлости на меня другие планы. Госпожа Росса, вставайте, вы ведь уже не маленькая, академию окончили, не заставляйте нас сомневаться в вашем благоразумии. Это сказала самая старшая из служанок, Литти. Она осталась стоять на пороге, прожигая меня взглядом. Прошу вас, просыпайтесь, залеживаться в постели, дурной тон. Поддержал наставницу второй голос, писклявый и слегка неуверенный. И так каждый день, мало того, что вместе с прислугой просыпаюсь, так еще и эти, следят, чтобы я во что бы то ни стало вела себя сообразно леди. Тьфу, угум, встаю, пришлось откликнуться. Служанкам вполне хватит наглости стянуть с меня одеяло и силой поставить на ноги. Бонн у меня много, дядюшка постарался, целый табун натащил, и каждая пышет желанием отличиться перед хозяином замка. Мучают меня по поводу и без, вечно понукают. Летти у них за главную, именно она бежит жаловаться моей маменьке, если я начинаю излишне капризничать. Та еще заноза. Скинув одеяло, я села. Ни в коем случае, мисс Росса. Бонна, что копошилась у кровати, схватила мою руку. Будете тереть глаза руками, веки опухнут. Подождите, пока принесут воды. Видите, вздохнуть не дают. Сижу, как канарейка в клетке. Да, клетка, конечно, золотая, и еду приносит 6 раз в день, но неужели мне, будущей великой волшебнице, не полагается хоть немного свободы? Спорить и ругаться, бесполезно, на каждое мое слово Литти вставит 3 своих. Она воспитала не один десяток юных дев, у нее опыт. Ничего, вот вырасту, и все эти радости пропадут сами собой. Надеюсь, не размыкая век, я встала, расставив руки, чтобы бонны могли подготовить меня к новому дню. Благородную мисс полагается вычесать, заплести, обтереть влажными полотенцами. Нудно жуть, я бы предпочла накинуть чего полегче, спуститься в гостиную и просидеть там до обеда, потягивая чай над хорошей книжкой, коих в библиотеке моего дядюшки полным-полно. Госпожа, втяните живот. Ай-яй, я слишком задумалась и меня чуть не задушили корсетом. Соберитесь, госпожа Росса, иначе мы опоздаем к завтраку, не преминула высказать свое недовольство Литти. Да если бы не все эти правила, давно бы вышли. Зачем вообще меня так укутывать? Я что, на бал собралась? Говорить все это вслух, благоразумная леди, конечно же, не станет. Спустя 1/4 часа Россу привели в обеденную залу. На фоне бонн выглядела она по-царски. Волосы заплетены в 2 колоска, легкий макияж, шикарное платье с рукавами-фонариками. Вкупе с гордым взглядом и высоко задранным носиком зрелище получалось воистину ослепительное. Легкая неловкость из-за высоких каблуков, конечно, слегка портила картину, но только если специально всматриваться. В зале, за массивным резным столом, укрытым белоснежной тканью, сидела ее мать, Белла. В ней сразу можно было узнать уроженку Востока. Высокая огненно-рыжая красавица с внушительным бюстом и большими голубыми глазами. Россе повезло унаследовать ее внешность до последней веснушки. Она была маленькой копией матери. Заметив свое дитя, женщина, как бы невзначай, повернула голову. Их взгляды встретились. «Доброго вам утра, матушка», — Росса склонила голову, присев к Никсоне. Воздержавшись от ответа, Белла осмотрела девочку с ног до головы. Росса, не поднимая глаз, невольно сглотнула. Она знала, стоит матери найти хоть один изъян, ее отправит переодеваться и оставит без завтрака. В общежитии Академии правила были куда мягче, и маленькая волшебница могла есть, когда захочет и сколько захочет. В замке же Россу кормили исключительно блюдами, полагающимися высокородным леди. Постно, невкусно, а главное, мало. Поэтому девочка старалась не упускать ни единой возможности закинуть что-нибудь в настойчиво урчащий живот. Спустя минуту Белла удовлетворенно кивнула, и Бонны позади девочки едва заметно выдохнули. «Ваши гренки и сок», — Литти поставила перед воспитанницей тарелку с двумя крохотными кусочками поджаренного хлеба. «Дядюшка к нам не присоединится», — решилась задать вопрос девочка. «Не знаю», — без капли эмоций ответила Белла. «Мисс, магистр Дитя Истины покинул замок еще до зари», — поспешила доложить Литти. Летисия обратилась к служанке Белла, откладывая приборы. «Слушаю, госпожа, передай повару, что я довольна». «Всенепременно», сложив салфетку в аккуратную пирамидку, Белла поставила ее рядом с тарелкой и вышла. «У вашей матушки сегодня на редкость хорошее настроение», — заметила Летисия. «Астра, когда ждешь, время тянется неимоверно долго. Занять себя на часок-другой несложно, но этого мало. Да, детство — золотая пора, однако мне хочется, чтобы оно поскорее кончилось. Вот бы завтра проснуться взрослой. Наверное, эта академия во всем виновата, избаловала меня свободная жизнь, без законов и правил. Да, хорошего помаленьку, госпожа Росса. Сосредоточьтесь, прошу вас, хватит ворон считать». Солнце клонилось к закату, наполняя комнату бордовыми отблесками. «Весь день я вела себя как послушная девочка, все-все выдержала, и танцы, и музыку, и уроки этикета, а уж как постаралась на занятиях магией. Еле на ногах держусь, но стоило на секунду отвлечься, и Литти опять недовольна. Не заставляйте меня жаловаться вашей матушке. И что это за деревенская Будьте любезны отвечать, как положено леди. Да кому оно надо? Что? Простите. Ой, я сказала это вслух, мисс Росса». Литти раздраженно потерла пальцами лоб. «Девушка из уважаемой семьи Заубер обязана быть воспитанной. Вы должны вызывать гордость родственников и восхищение дворян. Вам скоро замуж выходить. Будете вести себя как крестьянка, ваша матушка со стыда сгорит. А если я не хочу замуж? Знаете, у каждого человека есть темы, бередящие душу. Для меня это свадьба. Только и слышу: смотри, какой красавец, их семья владеет, вот выйдешь замуж. Любой разговор скатывается в эту тему. Меня словно растят исключительно для этой цели. Я вам не игрушка. Боюсь, госпожа не понимает». «Нет, это ты не поняла. Все, довели». Маска невозмутимости, что так ценится благородными, треснула. Я встала, громко хлопнув ладонями по столу. «Не хмурьтесь, морщины ведь, Летисия, ты была замужем, какое это имеет отношение? Отвечай, это приказ хозяйки». «Нет, не была». «А чего так? Неужто не нашлось дурака? Госпожа, проклятие!» Дала волю чувствам. Нижняя губа дрожит, подступают слезы. «Еще секунда и начну в истерике биться». Летти замерла, она всего раз видела меня такой, видимо, ей хватило. «Мисс Росса, хватит», — другая Бонна, видя наш конфликт, решила вмешаться. «Ой, я нарочно скинула со стола чернильницу», — продолжая прожигать Литти взглядом. «Сейчас уберу, иначе в ковер впитается». Подключилась третья Бонна. Искра в моем сердце чуть не обратилась пожаром, но Литти успела ее потушить. Обошла стол и обняла меня. У нее опыт. «Астра, милая, успокойтесь. Я вас услышала. Больше этой темы мы не коснемся, обещаю. Знаю, вам нелегко, но мы в одной лодке. Прошу, войдите в мое положение». «Эх, я вроде только что злилась, а теперь чувствую себя виноватой. Гадство». Стоит Литти заговорить успокаивающим тоном и назвать меня Астрой, как я тут же ее прощаю. «Мне нужно подышать». Сказав это, я вышла на балкон. Не хочется этого признавать, но Бонна права. Да, меня заставляют делать много разной чепухи, однако Литти куда сложнее. Если не справлюсь я, мне повторят сотню, тысячу раз, ведь Росса Белиастрату фон Заубер незаменима. Летисия же ее могут вышвырнуть на улицу за любую промашку. Мир – дурацкое место. Люди придают излишнее внимание мелочам, а по-настоящему важные вещи пускают на самотек. Как итог, мы живем, не слушая окружающих, наглухо закрывшись в своих головешках. На улице сейчас хорошо, тепло. С каждым вдохом злоба уходит, растворяясь в шелесте листвы. Замок дядюшки стоит на холме, вид отсюда открывается причудливый и немного пугающий. Маленькая захолустная деревушка приютилась в ложбине возле темной непроглядной стены северного леса. Хмурые деревья великаны того и гляди рухнут, мрачной лавиной пожрав селян. Нет, стоп, о таких ужасах лучше не фантазировать. Помните, я рассказывал о трех китах, на которых стоит империя. Пусть лампарой правит престол, а отрицать влияние церкви станет лишь юродивый. Все давным-давно склонили колени перед магией и работают на ее благо. Вон, взгляните, вокруг замка все вылизано, да подстрижено, а от ворот в деревню спускается дорога из мягкого кирпича. Красота! А ведь мы так же далеки от столицы, как земля от звезд. Дело в том, что магия – самый дорогой товар в империи. Кто бы что ни говорил, в мире все решают деньги, богатые всегда правее. Чародеи не только могут позволить себе жить на широкую ногу, они свободны. КХМ – это слово всегда будоражит, аж мурашки по телу. Волшебство – не просто способ заработка, а целая философия. Маги сами решают, какие заказы брать, на кого работать, и работать ли вообще. Над ними никто не властен, за редким исключением. С высоты моего положения, я про балкон, отчетливо видно. Чем дальше от замка, тем мельче домики, хуже дороги и больше мусора. Думаю, эта деревня лучше всего показывает, как магия важна для лампары. Хаэма это еще кто? Внизу, у подножия холма, стражники окружили странного мужчину. Мисс Росса, Литти приоткрыла дверь и выглянула наружу, ее взгляд отчетливо дал понять, что я задержалась дольше положенного, и пора возвращаться к занятиям. Помещение успело проветриться, злость и негодование, висевшие в воздухе, испарились без следа, а бонны натянули фальшивые улыбки. Что же, это их работа. Порой полезно выпустить пар, после скандала уроки кажутся не такими уж сложными. Ох, не завидую я своему будущему супругу, хи-хи. Дверь распахнулась и внутрь вбежала мама. Водила, Астра, идем со мной. А, ага, я в шоке. Чтобы маменька бегала, да никогда. Более того, она схватила меня за руку и силой потащила за собой. Это противоречит всем правилам леди. Оставив Муреша в изумлении хлопать глазами, чародей отправился через деревенскую площадь к владениям магистра магии. Из-под его капюшона торчали непослушные пшеничные пряди, а на губах играла загадочная улыбка. Селяне старались лечь спать до захода солнца, и ему на пути попадались, в основном, ученики магистра. Ни обучение, ни подработка не могли вытрясти из юных волшебников бьющую через край энергию молодости. После насыщенного дня, они сбивались в группы, разбавляя дневной стресс с выпивкой, танцами и другими, менее сдержанными развлечениями, превращая деревню в некое подобие академгородка. Многие по сей день задаются вопросом, зачем дитя истины уехал так далеко от столицы. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше, зачем намеренно лишать себя благ цивилизации. Волшебник поднял глаза. Вдоль дороги, уложенной мягким кирпичом, стояли фонари, льющие мягкий свет бирюзового пламени. Не успел он сделать и десятка шагов, как его обступили воины, укутанные с головы до пят в черную ткань. На защитников мэтр не поскупился, это была элита юга. Их выучке и дисциплине могли позавидовать солдаты преторианского легиона. Наемники не достали оружия, стояли спокойно, опустив руки, и только знаток мог уловить. Внутри они словно туго натянутая струна, готовая лопнуть в любой момент, неся неизбежную смерть любому агрессору. Глядя на профессиональных убийц, маг сутуло опустил плечи. Начинать разговор первым он не собирался. Спустя минуту молчаливого ожидания, стражи расступились и к нарушителю спокойствия вышел старик. На нем была та же форма, что и на других южанах, а плечо украшал золотой шеврон. Помимо прочего, он, в отличие от коллег, не носил маску. «Боюсь, молодой человек, вы выбрали не самое удачное время для визита». Голос старика был спокойным, будничным, он улыбнулся. «Я пришел бросить вызов магистру», — спокойно произнес волшебник. «Вам назначено, магические дуэли не требуют уведомления, так прописано в законе», — вздохнул пришелец, незнание собеседника ему претило. «В таком случае», — командир стражи сложил ладони вместе, — «извольте представиться и разрешите скромному дедушке Эфенди взглянуть на ваши бумаги». «Энтинус Дзе», — сказал волшебник, откидывая капюшон. «Хаэм», протянул Эфенди, разглядывая пергамент, лицензия на ведение преподавательской деятельности, сдано экстерном, высший балл. Старик усиленно делал вид, что проверяет свиток, а сам отдал едва заметный приказ доложить о незваном госте в замок. «Что же, все в порядке?» — нарочито долго скручивая пергамент, заключил командир стражи. «Не возражаете, если мы вас проводим? Мне все равно». На вершине стены, окружавшей замок, засуетились огни. Энтинус вздохнул. «Что-то не так, уважаемый?» — поинтересовался эфенди. «Не люблю толпы». «Тогда, вам надо было бросать вызов не достопочтенному магистру, а зверю в далекой горной пещере». Спорить дальше маг не стал, только шаг ускорил. Он хотел закончить все как можно быстрее. Дуэль было решено провести на поляне перед стенами замка. Стражники выстроились, образовав круг, импровизированную арену. Зрителей собралось видимо-невидимо. Прислуга, маги, ученики и простые зеваки, большинство, конечно же, поддерживали хозяина замка. Пришельца принялись осыпать оскорблениями. Мысль о том, что какой-то наглец бросил вызов светилу волшебства, не давала толпе покоя. Пламя факелов всколыхнулось, повеяло холодом, зрители расступились, как вода под натиском масла. Меж ними показалась фигура, тяжело опирающаяся на посох. Приходить в столь поздний час, столь дерзко, столь неучтиво к старику, который уже отходил ко сну, юноша, — произнес мэтр, входя в круг из стражей. «Пытаться подавить меня аурой до начала дуэли ничем не лучше, уважаемый», — парировал Энтинус, вызывая еще больше негодования среди людей, поддерживающих магистра. Дитя истины заливисто рассмеялся, а затем ударил посохом оземь, призывая к тишине. «А ты дерзкий, мне нравится. Однако ж, ты в курсе, что ближний бой запрещен в магических дуэлях?» Из-под капюшона старого волшебника проступила озорная улыбка. «В курсе. Дуэль на основе очереди». Энтинус закатал рукав на правой руке, обычной руке обычного человека. «Именно, молодой человек, закон превыше всего. Дуэль на основе очереди – это состязание на выносливость. Один маг атакует, второй защищается. Они меняются до тех пор, пока кто-то не сдастся, не потеряет возможности продолжать или не умрет». Повторяя действие пришельца, дитя истины закатал рукав, явив изрытую рунами кожу и пальцы, пронизанные тонкой леской, к которой крепились обереги. Вид руки мэтра магии был устрашающе гротескный. Идентичными церемониальными движениями маги достали из-за пазухи амулеты радированного серебра. Выступая перед богом и публикой, начал было произносить клятву Энтинус, но магистр его прервал. «Погоди, может, отложим дуэль?» — сказал мэтр, с жалостью глядя на руку Энтинуса, такую обычную, такую немагическую. «Мне не нужны подачки. Но ты ведь совсем не готов и можешь серьезно пострадать. Иди ко мне в ученики и лет эдак через 20. Вы слишком добры к сопернику, это может стоить вам репутации», — холодно подчеркнул Энтинус. «На нет, как говорится», — вздохнул старик. «Выступая перед богом и публикой, я клянусь оправдать труд и терпение своего учителя. Отстаивая свою честь, я клянусь уважать своего противника». Когда дитя истины закончил свою фразу, амулеты дуэлянтов вспыхнули, и меж ними, переплетаясь, потекли тонкие полупрозрачные нити маны. Контракт был заключен. Магистр поднял руку, направив указательный палец на оппонента. Один из оберегов вспыхнул. Слепящей вспышкой вырвался шар из сине-белого пламени, заставив зрителей зажмуриться, а Энтинуса исчезнуть в струях волшебного огня. Закончилось заклинание оглушительным хлопком. «Ао, я заинтересован, чтоб тебя», — удивился магистр, глядя, как пришелец развеял пламя движением руки и уже приготовился контратаковать. Вжух! Из ладони Энтинуса вылетел маленький голубой шарик, оставляя в воздухе мерцающий след. Дитя истины сделал несколько пасов руками, но шарик легко пробил его защитные чары, сорвал капюшон мантии и опалил волосы. Улетев за пределы арены, заклинание молодого мага ударилось в крепостные врата. Дрогнула земля, тяжелые, обитые сталью створки врат рухнули вовнутрь. Воцарилась тишина, прерываемая лишь стонами тех, кого сбила с ног ударная волна. «Ваш ход, уважаемый магистр». Дитя истины имел репутацию мягкого, добросердечного человека. Ему часто бросали вызовы, и каждый раз мэтр обходился без крайних мер. Он предпочитал побеждать противников, не нанося им серьезных увечий. В итоге, бывший оппонент шел к нему в ученики, пополняя ряды студентов. Сегодня, к большому сожалению всех присутствующих, тактика оглушения не сработала. Доброта старика сыграла против него самого. Одной из причин, конечно же, стала необычная внешность противника. Магия – это набор ритуалов. Любой чародей должен посвятить много лет штудированию книг, созданию оберегов и вычерчиванию сложных линий. Такие маги, как магистр, щербили даже собственное тело. Выйти и начать ворожить просто так, без ничего невозможно. Мэтт ошибся, увидев в Энтинусе новичка. Я сдаюсь, оценив все за и против, решил дитя истины. Он понял, в следующий раз пришелец не станет нарочно промахиваться. Многие, окончившие Академию Высокого Волшебства, шли на курсы преподавателей, им хотелось подарить юным умам чудо магии. Увы, гильдия магов существует не первое столетие и уважаемых, всем известных учителей в ней хватает. Некоторые профессора собирали вокруг себя сотни, а то и тысячи молодых дарований, не оставляя и шанса тем, кто недавно получил лицензию. Это вызвало не один конфликт, пока Академия не решилась официально разрешить дуэли между учителями. Проигравший дуэль маг должен отдать своего лучшего ученика победителю. Энтинус обвел взглядом толпу, но ни одни глаза ему не улыбнулись. Студенты отворачивались, прятались друг за другом. Закон знали все, но уходить от метра неизвестно к кому. Далта, мальчик мой, нет, не отдавайте меня. Стоило магистру назвать имя, как из толпы выбежал рослый, сухощавый парень. По грубым чертам лица и квадратному подбородку в нем сразу можно было распознать сына местного пастуха. «Прошу, умоляю, я все сделаю». Далта пал ниц перед учителем и принялся долбить землю лбом. С этими дуэлями настали непростые времена, однако букве закона обязан следовать каждый, иначе в ней не будет толку, старый маг вздохнул. «Я могу сам выбрать», — предложил Энтинус, видя, как слезы смешиваются с грязью на щеках пастушка. «Тебя обманывают, юноша», — громко произнесла внезапно объявившаяся женщина, ведущая за собой рыжую веснушчатую девочку. «В смысле?» — пришелец заломил бровь. «В прямом. Магистр собирается подсунуть тебе бездарность». Белла, одними губами, сконфуженно произнес дитя истины. «Молчи, брат, как же низко ты пал, неужто слово «честь» для тебя более ничего не значит, сестренка?» Дитя истины скривился, в выражении его лица переплетались стыд, разочарование и гнев. Он будто получил хлесткую пощечину. «Лжешь, коллеги, при всем честном народе. Да здесь каждая собака знает, кто твоя лучшая ученица». Дворянка легким, поглаживающим движением, положила руку на голову Россы. «Это правда, мэтр?» — спросил Энтинус. «К моему величайшему стыду, да, дочь моей сестры, я не хотел ее показывать». «Конечно, не хотел». Профессора Академии оценили потенциал Астры в два полнолуния. «Она не просто умная, красивая и чудесно воспитанная девочка». Белла говорила нарочито громко, делая значительные паузы между словами. «Два полнолуния», — удивился пришелец. «Представь себе, это много больше, чем у всего этого сброда вместе взятого». Дворянка презрительно обвела тонким пальчиком окруживших магистра студентов. «В ночном небе Лампары можно увидеть две луны, большую белую и маленькую лиловую. Вторую, с незапамятных времен, окрестили луной магов, считалось, будто именно она наделяет этот мир чудесами. Академия Высокого Волшебства, потворствуя древнему поверью, ввела систему оценок на основе фаз лиловой луны. Если кому-то ставили полную, такой студент уже считался гордостью Академии и лакомым кусочком для любого преподавателя, а обладатель двух был практически чудом. «Твое поведение, брат, это плевок в лицо всему нашему роду. Не выстоял против какого-то неофита, так еще и сдался. Трус, да тебя повесить за это мало». Белла продолжала натиск, безжалостно взращивая в душе магистра чувство вины. Вмешиваться никто не смел, ведь они, Заубер, имели здесь верховную власть. «Ну, чего умолк? Мой тебе совет, отрекись от титула, не гневи господа. Это ты должен понести наказание за поражение, а не 12-летний ребенок. Если посмеешь отдать мою единственную дочь незнакомцу, то завтра вся империя будет знать, каков, на самом деле, великий дитя истины». Воздух вокруг метра магии всклокотал, он с такой силой сжал посох, что побелели костяшки пальцев. «Правду говорят, дорога в ад вымощена благими намерениями», глаза старика налились свинцом, а тихие слова, процеженные сквозь сжатые зубы, заставили Беллу сделать шаг назад. «Да, я трус, да, обманщик, признаю, однако удара в спину я не ожидал. Мстишь за то, что я увез тебя от пьянок и разгульной жизни. Замолчи», — взвизгнула дворянка. «И не подумаю. Глаз за глаз, сестренка». Мана, окутавшая тело магистра, тяжелыми каскадами потекла вниз, оставляя иней на траве. «Пусть все знают о твоих скабрезных делишках, о том, что мне пришлось переехать сюда, дабы спасти тебя от греха. Ты, присев под натиском ауры, Белла дрожащими руками обняла дочку. То, какой жизнью ты жила в столице, да при живом-то муже. Ну ничего, обещал спасти, спасу любой ценой. Из моих целебных когтей не убежишь, эфенди. Я, командир стражей, появился позади метра, словно лоскут тьмы, оторвавшийся от черноты наступающей ночи. Заприте мою сестру в ее комнате, пусть подумает над своим поведением. Есть. Даже подавленной аурой, Белла хотела возразить, но южане сработали молниеносно, она и рта не успела раскрыть. Пришелец все это время стоял, подняв брови. Выиграв бой, он никак не ожидал стать свидетелем семейной сцены. «Всем разойтись немедленно», — почти шепотом произнес магистр. Зрители не посмели ослушаться, толпа начала расходиться. Дядюшка Росса, видя, как дитя истины заваливается на бок, подбежала, чтобы подать ему руку. Мэтр прерывисто дышал, ему тяжело дались эти эмоциональные изливания. «Ну-с, пройдем в замок», — предложил старый волшебник. «Сожалею, однако учить девочку я собираюсь в другом месте. Уверены, не сомневаюсь, ваши владения, наверняка, не хуже моих будут. Уверен». Что же, дитя истины тяжело опустился на заботливо предоставленный прислугой стул. Своих детей у него не было, и он направил всю свою заботу на племянницу. Проиграв дуэль, магистр наивно решил, что сможет приютить Энтинуса в своем замке и наблюдать, как растет Астра. «Мэтр, если это неудобно, я готов взглянуть на других студентов. Полно играть в благородство, молодой человек. Вы показали истинную силу и непревзойденное мастерство. У меня уж глаз наметан. Не подумайте, что на жалость давлю, но для меня Астра – последний лучик счастья в этом мире. Если вы сможете воплотить ее чаяния, то о большем я и мечтать не смею». Дитя истины посмотрел на Россу, в уголках его глаз навернулись слезы. Несколько секунд они не сводили друг с друга взгляд, опасаясь тех слов, что вот-вот прозвучат, нарочито оттягивая неизбежное. «Дядюшка, племяшка моя, КХМ, но прежде, мы должны уладить один вопрос. Ты действительно хочешь учиться магии? А, нет, то есть, да, но не можно же», — пролепетала девочка, беспокойно оглянувшись в сторону замка. «С твоей мамой я поговорю, как поостынет. Думай в первую очередь о себе». «Но, если я не соглашусь учиться у...» Астра перевела взгляд на Энтинуса. «Амулеты дуэлянтов до сих пор связывали потоки маны. Если откажусь, тебя же разжалуют». «Ты добрая девочка», — улыбнувшись, магистр погладил племянницу. «Думать о других важно, однако сегодня решается твоя судьба, поэтому разрешаю проявить эгоизм. Да, отказавшись передать ученика, я потеряю звание магистра, не говоря о солидном денежном штрафе. Ну и пусть, коли моя кровиночка будет счастлива, я готов прожить остаток дней обычным стариком. Ну а вы, получается, знакомы с Энтинусом-то? Впервые его вижу», — усмехнулся старик. «Помнишь, как я учил тебя фокусировать внимание на заклинаниях? Соберись, отбрось лишние мысли, прислушайся к своему сердцу. Контракт, заключенный перед дуэлью, вещь незыблемая, теперь ты имеешь право обучаться только у него. Откажешься от Энтинуса, не видать тебе волшебства. Я хочу учиться». Астра мяла подол и жевала губы, слова давались ей с трудом. Решать свою судьбу девочке доселе не доводилось. На том и порешили. «Энтинус, может, хотя бы на чашечку чая зайдете? Мне хочется узнать вас получше. В другой раз. Боюсь, дела в моей резиденции не терпят отлагательств». «Ох, как я вас понимаю», — покачал головой дитя истины. «Позже я отправлю вам письмо с адресом, чтобы вы выслали вещи девочки. Здесь есть телепорт?» «Да-да, конечно. Магический круг там, за деревней, ближе к лесу. И, прошу, берегите Астру. Обязательно. Увидимся через месяц в Лафосе, дорогая». «Угум». С каждой секундой магистр все больше колебался, поэтому, кивнув собственным мыслям, поспешил как можно скорее удалиться. Представление закончилось, люди разошлись, и на поляне перед замком остались двое. Молодой маг и маленькая волшебница. Астра стояла к Антинусу спиной, до последнего провожая дядюшку взглядом, ее плечи дрожали. Наконец, тщательно промокнув глаза платочком, девочка повернулась. Выражение ее лица уже было не то, что прежде. Подле родных юная леди держалась скованно, всем своим видом демонстрируя полную покорность. Энтинус такого отношения не заслуживал. Волшебница задрала нос, скрестила руки на груди и оценивающе оглядела пришельца, будто смотрит на худую клячу. «Идем?» — слегка наклонив голову, спросил Энтинус. «Если кавалер прежде, чем командовать, соизволит представиться, он сделает своему доброму имени великое одолжение», поджав нижнюю губу, фыркнула девочка. «Интинус дзе, хах, и все, вроде, ни рода, ни племени, ясненько то-то я сразу приметила, что ты чурбан неотесанный, ни манер, ни воспитания. Значит, так, ты куда, идем, у нас мало времени», маг накинул капюшон и направился к деревне. «Чего, ты мне даже переодеться не дашь, на мне платье». Астра сжала кулачки, топнула, но все оказалось тщетно. Пусть проступившие на скулах жвала вкупе с заостренными кверху уголками глаз, помогли в полной мере выказать ее гнев, спина учителя продолжала удаляться. «Гад, два, северный лес, Астра, бывало ли у вас такое, что все идет не по плану, а реальность начинает превращаться в цирк?» Энтинус, мерзавец, оставил благородную леди одну и ушел. «Неужели он надеется, будто я, наплевав на гордость, брошусь за ним, дочь дворянской семьи никогда? Проклятие! Да-да, пришлось подобрать подол и бежать за этим, учителем. Нет слов, одни эмоции. Все безродные обязаны склоняться предо мной. Почему же Энтинус ведет себя так, будто ему плевать на все правила? Стой, я не позволю тебе забрать с собой мою мечту». Деревня гудела, всем хотелось поглазеть на виновников дуэли. «Спокойно, девочка, ты справишься, должна справиться». Картина вышла глупая до абсурда. Энтинус спокойно идет, сунув руки в карманы, а позади, натужно пыхтя, семеню я, еле как перебирая ногами, на каблуках, по криво уложенной мостовой. «Ну ничего, час расплаты настанет, не будь я заубер. Вы же понимаете, что двулунная волшебница не может скандалить с учителем на улице, каким бы дрянным этот самый учитель не был. Дворянка обязана показывать пример в окружении менее именитых студентов. Да и слухи, чего доброго, поползут, а тогда, с хорошей репутацией при дворе императора можно будет распрощаться. Учитель, должен ли мужчина считаться с потребностями леди, как считаете?» Процедила я сквозь зубы, когда поспевать за наставником стало невмоготу. «Мы спешим», забыла, флегматичное замечание моего понимающего учителя прервал визг. Я отвлеклась больше, чем следовало, запнулась о предательски выпирающий камень, и упала бы, но Энтинус успел схватить меня за шиворот. Естественно, увидевшие этот позор зеваки захихикали, и принялись тыкать в нашу сторону пальцами. «Да как ты посмел?» Вновь обретя равновесие, злобно зашипела я. «Деревенщина не смеет прикасаться к леди». Меня разозлило даже не то, что над нами смеялись, а реакция учителя. Красавица-дворянка со стыда готова сгореть, а он стоит, лыбится, плечами пожимает, словно ничего плохого не сделал. «Папе на тебя пожалуюсь, тихо, так, чтобы только Энтинус слышал», пригрозила я. «Твое право, хах, ну-ну, все вы так говорите, пока жареным не запахнет. Твой отец инквизитор», догадался наставник. «Бери выше, умник, папенька, командир первого легиона церкви, лишний костер для тебя у него найдется. Вот оно, что, ты уже достаточно отдохнула, идем». «Понятно, мои угрозы ему, что с гуся вода». Пришлось опять догонять этого длинноногого. «Астра, поговорим?» — с нажимом спросила я. Не выдержав тишины, я решила завести беседу. Все-таки Энтинус какой-то странный, молчит всю дорогу. Учители обычно радуются, когда им хороший студент попадается, глаз не сводит, пылинки сдувают, из штанов выпрыгнуть от счастья готовы, а этот, я, между прочим, ноги натерла. «Тебе есть, что сказать?» Не оборачиваясь, бросил наставник. «Для начала, прекрати мне тыкать, нас, чай, ни одной грудью кормили». Энтинус остановился. «Фух, отлично, смогу перевести дух. Как же ноги болят, может, босиком пойти, эти туфли меня в могилу сведут. Как же юная леди прикажет к себе обращаться, раз безродный, обращайся соответственно. Госпожа фон Заубер, иного позволить не могу, увы. Да, ты мой учитель, но тебе придется чтить мой статус». «Послушай, Астра», Энтинус, нахмурившись, почесал затылок, «не называй меня так, разве это не твое имя?» «Нет, меня зовут Росса Белиастрату фон Заубер. Астра – это прозвище такое в кругу семьи, понимаешь, так что повторять не смей». Выражение лица учителя не изменилось, осталось таким же недоумевающим. «Дело в том, что имена дворян принято облагораживать именами родителей. Прозвав меня Астрой, семья хотела почтить моего отца, паладина святой церкви. Астрату жестковато звучит для леди, поэтому его сократили. А что насчет магистра? Судя по твоему рассказу, его имя должно быть в три раза длиннее твоего. Ты из какой дыры вылез? Против правил хорошего тона, я заломила бровь и приоткрыла рот. Мне уже задавали этот вопрос, усмехнулся маг. Если совсем коротко, волшебник, ставший магистром, может взять себе новое имя. Этим он показывает свою исключительность. Всему-то учить приходится. Хочешь, я тебя понесу? Заметив, как я болезненно переминаюсь с ноги на ногу, предложил учитель. Обойдусь. Резкими движениями я сняла туфли и, подбоченившись, перекинула их за ремешки через плечо. Ишь, чего удумал, будто леди позволит себя лапать, кричать и злиться, без толку этот чурбан, не прошибаем, МД тяжко будет, Астра. Знаете, когда происходит нечто непонятное и жуткое, все равно продолжаешь надеяться на лучшее. Сложно вот так просто принять, что жизнь летит под откос. Мы шли к магическому начертанию, чтобы телепортироваться, правильно? Оказалось, нет. Вместо этого учитель потащил меня в сторону северного леса. На все мои вопросы он отвечал сухо и коротко, ничего не объяснял. Я до последнего надеялась, что Интинус одумается, свернет, но нет. С запада на восток тянулась непроглядная стена толстых стволов. Деревья, сцепившись кронами где-то за облаками, напоминали огромного тысяченогого монстра, а из глубин чаще доносились переливистые трели неведомых птиц. Жуть, лес предупреждал, внутри случайных путников ждет не самый радушный прием. Когда лесные великаны обступили нас со всех сторон, мое терпение лопнуло. Помните, я говорила, что моя бытность начала превращаться в цирк? Забудьте, я отказываюсь выступать на манеже этого безумца. Думаете, я злюсь? Нет, я в ужасе. Стой, ты. Что-то не так, все не так, в этот лес ходить нельзя, нас разорвут. Энтинус, прислонившись к стволу древней сосны, одарил меня взглядом, полным нетерпения. Я тебя раздражаю? Прекрасно. Может, хоть так смогу достучаться. Я слышал, что люди извели большинство химер, а те, что остались, пугливы. Верно, в лесах империи относительно безопасно, однако здесь, на границе. Как ты думаешь, откуда появились деревни, подобные той, в которой поселился дядюшка? Понятия не имею. Энтинус равнодушно пожал плечами. Недоучка, кто тебе только сертификат учителя выдал? Слушай, раньше действительно было хуже, выходишь из дома и хрясь, сожрали, даже костей не осталось. Тогда престол совместно с академией приняли решение о создании охотничьих лагерей и повышении цен на материалы, получаемые при разделке волшебных зверей. Понятно, значит, лагеря охотников со временем превратились в деревни, в точку. Лампара росла, звонкой монетой, да сильным словом подстегивая людей убивать чудовищ. Знаешь поговорку? Проснулся, убей химеру, нет, ну, неважно. Главное, что в итоге, охотники наткнулись на этот самый лес. Здешние твари куда больше и опаснее, люди не смогли их извести. Уф, у меня аж огонь в груди вспыхнул от гордости, не зря я книжки читала. Сердце колотится, моноголубым сиянием окружило тело. Хах, пусть знает, невежда, кто из нас настоящий волшебник. Астра, тихо, не острой, а слушай. Люди не способны покинуть полуостров. На севере, непроходимый лес, а в океане. Там еще опаснее зверье живет, ни одна экспедиция не вернулась. Престол и Академия не могут открыто признать поражение, вот и молчат. Продолжить не удалось, все мое нутро сжалось от внезапно налетевшего ледяного ветра. Магия. Но кто? С трудом повернув голову к источнику ауры, я увидела два глаза цвета рапса с вертикальными зрачками, наблюдающие за мной из кустов. Заложила уши, начала тошнить. Я попыталась вырваться из оков, но тщетно. К горлу подкатил ком, а каждый сустав будто пронзило стальным стержнем. Не двинуться, не закричать. Одним длинным прыжком химера настигла меня, широко разинув клыкастую пасть. В тот миг, когда я решила, что все кончено, между мной и монстром возник Энтинус. Хрясь. С оглушительным хрустом зубы химеры погрузились в левую руку учителя. Тварь была огромна. Нечто среднее между тигром и лосем с сияющими ветвистыми рогами. Я же говорила, из моего горла вырвался писк, приправленный слезами. А, я снова могу говорить, аура монстра пропала. Нет, ее вытеснил другой поток маны, теплый, как летний бриз. Освободившись, я сделала шаг назад и плюхнулась на пятую точку. Химера замерла, разжала окровавленную пасть, а затем, чуть ли не скуля, поспешила убраться во свояси. Водила а, язык меня не слушался, да и все остальное тоже. Издав нервный смешок, я отключилась. Астра, уют и покой, тепло и нега. От дуновения легкого ветерка шумит листва, лучи солнца касаются моих век. Да, таким и должно быть утро благородной леди. Как жаль, что скоро ворвутся бонны. Стоп, в мой еще дремлющий разум секущим шквалом ворвались воспоминания, заставив открыть слипшиеся от усталости глаза. Я не дома. Доброго, безмятежно поприветствовал меня учитель. Эй, ты чего удумал? Чтобы вы понимали, я злюсь не просто так, а потому, что проснулась, черт знает, где. Не в кровати, не в палатке и даже не на голой земле, а у Энтинуса на руках. Его лицо так близко, неестественно чистые голубые глаза. Пусти, сейчас же. Я попыталась вырваться, но не смогла. Дождавшись, пока я успокоюсь, Энтинус опустился на одно колено, предоставив мне возможность самостоятельно встать. Похвально, конечно, что он сделал все по правилам этикета, но я ведь только что нежилась на руках едва знакомого мужчины. Какой стыд! Залившись краской до самых ушей, я отвернулась, прикрыв руками лицо. Как самочувствие? Поинтересовался учитель. От нахлынувших эмоций я и двух слов связать не смогла. Промямлила что-то себе под нос. Черт, Астра, для тебя, госпожа фон Заубер, неужели сложно запомнить? Вот, хорошо, злость помогла оправиться. Обернувшись, я уперла руки в бока, изо всех сил стараясь походить на светскую леди. КХМ, то есть я и так леди, но лишний раз подчеркнуть не помешает. Ну-с, рассказывай, учитель, что ты хочешь услышать? Оценив мою боевую стойку и пронзительный взгляд, Энтинус заметно поежился. Понял, значит, что разговор будет не из приятных. Не притворяйся. Как ты посмел иллюзии на мне использовать? Иллюзии? За дуру меня держишь. Химеры людей в клочья рвут, а на тебе не царапины. И зачем мне это? А кому не хочется перед девушкой покрасоваться? Думал, что я, как проснусь, начну твоей смелости петь дифирамбы. Зря. Слишком большую зверушку нарисовал, была бы размером с козу, я бы еще поверила. А так, простушку во мне увидел. Шарлатан, белобрысый, вместо ответа, только брови поднял. Шокирован моей гениальностью, ты ведь сам еще студент, верно? С чего ты взяла? Мои кулаки сжались. Этот безродный раз за разом продолжает мне тыкать. Ладно, неважно, криком делу не поможешь. Сделав глубокий вдох, я продолжила вбивать гвозди в гроб этого наглеца. Ясно же, как день, ты неотесанный, история лампоры для тебя пустой звук, даже в вопросах, касающихся гильдии магов, я и то лучше разбираюсь. К тому же, чтобы молодой, никому неизвестный маг, без начертаний на теле и артефактов, щелчком пальцев ворота выбил. И ты решила, сразу поняла, дядюшка во мне души не чает, он видел, как я хочу стать волшебницей. Маменька против учебы была, поэтому магистру пришлось нанять прилично выглядящего парня, подделать все документы и начертить заклинание взрыва на воротах замка. После вы разыграли правдоподобную дуэль, такую, чтобы толпа поверила. Тебе оставалось только шарик светящийся кинуть. Считаешь, дитя истины заранее знал, что Белла тебя приведет. У них непростые отношения, легко догадаться. Чем дольше Энтинус меня слушал, тем выше задирал брови. Жаль парнишку, но ему придется постараться, чтобы переубедить умненькую волшебницу. А еще, ХМ, судя по пению птиц, сейчас полдень, так, примерно. Понятно, я была без сознания почти 12 часов. И что, а то, ты мог сделать с благородной леди любую мерзость, пока та была столь беззащитна. Например, их, мой рот не помойка, чтобы такие вещи произносить. Учитель задумчиво потер подбородок. Неужто его так легко загнать в тупик? ХМ, твоя версия звучит интересно, исключая тот факт, что студент, едва поступивший в академию, создал иллюзию химеры, способную излучать подавляющую ауру. Получается, либо твой дядюшка помог мне сделать леди беззащитной, либо, лицо Энтинуса растянулось в улыбке, больше напоминающей оскал. Не проронив ни слова, он пошел дальше. Стой, не смей убегать от ответа, Астра, столько всего случилось, мне неспокойно. Стоит обернуться, сердце подпрыгивает. Северный лес, непреодолимый рубеж, остался позади. Тот самый, в который боятся ходить сильнейшие рыцари и маги лампоры. Я оказалась там, где доселе не ступала нога имперского подданного. Тяжелые стволы хвойных громадин сменили нежные березки. Черно-белые красавицы, изгибаясь в причудливом танце, напоминали фарфоровые статуэтки. Суждено ли мне вернуться домой, увижу ли родных? Стоп, хватит. Волшебник должен держать цель в поле зрения, нельзя отвлекаться, так дядя учил. Буду решать проблемы по мере их поступления. Предлагаю обмен. Услышав мои слова, Энтинус вопросительно наклонил голову. Я готова признать, что Химера была настоящей, и ты, настоящий маг, если честно ответишь на мои вопросы. По рукам. Для начала скажи, как твоя рука болит? Беспокоишься обо мне? Вопросом на вопрос ответил Энтинус, показательно пошевелив кистью. Нос не задирай. Плевать я на тебя хотела. Спрашиваю лишь потому, что учитель калека мне ни к чему. Почему нельзя было просто сказать? Да, ладно, забыли. Я еще про ауру твою спросить хотела. Она такая. Какая? Ты подумаешь, что я спятила? Не подумаю, нахмурился учитель. Он, порой, такое серьезное лицо делает, ему даже верить хочется. Для начала скажи, ты действительно способен скрывать ауру? Да, бред. Это ведь как дышать. Мана всегда выделяется, ее поток можно только сильнее сделать, и что? Каждый раз, когда учитель слушает меня, он действительно слушает. Другие взрослые, стоило мне разойтись, тут же переводили тему, но Энтинус прямо в глаза смотрит, кивает. Бесит неимоверно, дурой себя чувствую. Не волнуйся, я научу тебя управлять аурой. Управлять я не хочу. Почему? Потому, даже если это возможно, нас ведь засмеют. Маг без ауры, да где такое видано? Тебя потому слабаком и считают, зато зверье волшебное не чует. А, слушать учителя было физически больно. Хотелось крикнуть: шарлатан, чушь несешь, твое место в цирке. Я столько книг прочла, и в каждой есть опровержение его словам. У всякого создания с душой есть аура. Обычные люди ее почти не чувствуют, а вот животные, наоборот. Звери с сильной душой полагаются во время охоты на магическое чутье, ведь ему не страшны ни погода, ни время суток. Впервые его разговорить получилось, однако, душа, чего? Энтинус маг или священник? Мы договорились, конечно, что я ему верить буду, но никогда бы не подумала, что держать обещание так сложно. Раз так много об ауре знаешь, научи от нее защищаться. Вот он, момент истины. Эту тему в каждом трактате успели по 10 раз переживать. Пусть только попробует ляпнуть глупость. Клянусь, пешком обратно в замок уйду. Аура. Энтинус подвигал нижней челюстью, подбирая слова. Поток микрочастиц, возникающий в результате катаболизма ядер. Увидев, как я открыла рот и выпучила глаза, учитель замолк. Ага, да, из того, что он сказал, я поняла ничего. Это какие-то витиеватые ругательства, мана как бы тлеет внутри тебя, покидая тело в виде дымки. Это и есть аура. Ее задача отражать направленные в твою сторону чары. Чем этот щит плотнее, тем сложнее тебе навредить. Понятно. Другое дело, хотя бы звучит логично, а то ишь, материться при детях. Ты пока мне про ужасы леса рассказывала, так перевозбудилась, что всю ману из тела выбросила. Вот химера тебя и почуяла. Без маны ты лишилась ауры, защиты, дарованной тебе от природы. Волшебные существа не только превосходно ощущают чужую ауру, они способны ловить жертву с помощью своей. Попав под удар дикой, чуждой организму маны, твое нутро получило сильный шок. Продлись давление немногим дольше, начались бы внутренние кровотечения. Уточнять было не обязательно. Мне и без подробностей жутко. Запугать хочешь? Ты ведь раньше ощущал ауру других магов? Конечно. Я всю жизнь провела в кругу волшебников. И как? Видела их мысли. Сейчас, когда он упомянул, иногда, неразборчиво, мана движется по всему нашему телу. Проходя через мозг, она цепляет обрывки мыслей и воспоминаний. Хочешь сказать, если я не научусь прятать ауру, мои мысли станут достоянием общественности, и не только. Существа с хорошим чутьем способны по испускаемой мане читать противника. Скажи, что химера увидела в твоем выбросе. У меня было, что ответить, но я предпочла промолчать. Не хочу произносить вслух. Зверь увидел маленькую, испуганную, слабую девочку. Добыча, что надо. Да-да, именно это я и не хотела озвучивать. Получается, ты специально вложил в свою ауру сильные воспоминания и эмоции? Поджав губы, я продолжила допрос. Энтинус напрочь лишен чувства такта, однако вопросы никуда не делись. Верно, что тебе удалось увидеть? МХМ, ты обещал не смеяться в общем. Я словно оказалась посреди залитой солнцем пустыни. Сухие деревья, обожженные скалы, и в тени кустарников дремлет зверь с роскошной гривой. Он не был голоден или зол, просто отдыхал. Заметив меня, большой кот приоткрыл один глаз. В этом жесте был немой вопрос. «Какое дело у тебя к королю?» Я вздрогнула. Рассказ вернул меня в тот миг. Никогда не чувствовала себя настолько слабой и ничтожной. «Учитель, что ты, черт возьми, такое?»